Они выбрали в тенистом парке восхитительную беседку. Шампанское лилось рекою. Госпожа Делакур была вне себя от радости и гордости. И с этого вечера дом ее больше, чем когда-либо, сделался сборным местом расточительной знати Мадрида. Миллион, занятый королем у отцов-инквизиторов, давно был истрачен. Надо было удвоить заем, потому что любовь прекрасной сирены Эльвиры стоила ему очень дорого. Скоро госпожа Делакур приискала новые средства, чтобы увеличить прелесть и разнообразие предлагаемых ею удовольствий. Она устроила для своих знатных посетителей живые картины по античным рисункам и слепкам древних греков и придавала им особенную естественность тем, что сирены, фигурировавшие в картинах, одевались в трико мраморного цвета. В большом зале пальм, куда мы отправимся еще во время маскарада, была устроена сцена, на которой представлялись живые картины, удивлявшие зрителей своей необыкновенной красотой. И здесь-то можно было оценить пластические формы обнаженных сирен и полнее ими восхититься. Доны должны были отдать справедливость знанию и вкусу госпожи Делакур, потому что ее сирены были одна другой краше и обольстительнее. В зимние вечера давались здесь балы, представления в соблазняющих костюмах и вообще всевозможные увеселения, какие только можно придумать для карнавала. Прелестная Эльвира скоро наскучила своему обольстителю, и госпожа Делакур серьезно задумалась над приискиванием новых средств для его привлечения. Однако же прошло уже несколько дней, и она ничего не могла придумать, как вдруг случай привел в ее дом личность, на помощь которой она почти не смела рассчитывать. В ночь после праздника святого Франциска, когда в залах госпожи Делакур представляли живые картины, в которых на этот раз для Франциско де Ассизи участвовали знаменитые наездницы цирка Олидия и Жозефа, один из ливрейных лакеев вызвал хозяйку дома в парк, где ожидали ее две женщины, настойчиво требовавшие переговорить с нею. Госпожа Делакур с досадою последовала за лакеем. Она испугалась, увидев перед собою старую одноглазую Марию Непардо, покрытую лохмотьями, и с нею бедно одетую девушку. Госпожа Делакур принуждена была состроить веселое лицо, потому что эта одноглазая обольстительница острова на Мансанаресе оказала ей несколько лет тому назад такие тайные и важные услуги, что она поневоле должна была простить своей бывшей помощнице это внезапное появление. Госпожа Делакур подумала, что старуху без сомнения преследуют, и что она обращается к ней с просьбой о подаянии, почему она с любезнейшей улыбкой вынула из кармана шелкового платья туго набитый кошелек и протянула ей из него несколько золотых монет. Одноглазая Непардо, стоявшая рядом с дрожавшей Энрикой, жадно косилась своим единственным глазом на блестящие монеты и не противилась принять их от госпожи Делакур, когда последняя подала их ей со словами: «Кажется, дела ваши не очень хороши, Мария Непардо, я обязана вам за старое, возьмите эти деньги». Старуха покачала головой. «Мы пришли к вам не за деньгами, — пробормотала она, — а за кровом. Я знаю вас. Я уверена, что вы не вытолкаете нас за дверь в эту холодную ночь, когда нас преследуют сыщики инквизиции».